Грипп. Сократ. В другом же смысле он не обладает ни одной из пойманных птиц, но лишь властен, когда угодно подойти, поймать, любую подержать и снова отпустить, поскольку в домашней ограде он сделал их ручными. И он может делать так столько раз, сколько ему вздумается. Платон. Теэтет. Дмитрий Игоревич проснулся под протяжное пение. Это значило, что открылся рынок, и на него пришли торговцы диким медом из племени Дхирф. А вот когда будут дудеть в гнусовую трубу, это будет означать, что опори принесли на рынок молоко. Под эти звуки Дмитрий Игоревич завтракал, но ритуал был вдруг нарушен. К нему зашел врач. Этот пожилой француз жил в разных местах Африки чуть ли не с самого рождения и, кажется, не узнавал новости, а предчувствовал их. Что-то в нем было, позволявшее ему угадать, что начнутся народные волнения или море будет покрыто божьими коровками. Африка соединила русского и француза давно. Между ними повелось звать друг друга по имени-отчеству, отчего врач получался Пьер Робертович и при этом терял остатки своего французского прошлого. «Сегодня придет колдун», — сообщил Пьер Робертович. «Хочет сказать о чем-то важном». Это была новость неприятная. Ничего приятного в колдуне не было. Нормальный такой был колдун, даром что людоед. Или не даром. Колдун был сухим стариком без возраста и имени. Вернее, имен у него были сотни, и на каждый случай жизни особенные. Как-то в давние времена колдун было учредил в долине социализм. Съел нескольких вождей, объявленных империалистами, и поехал в СССР. Но светлого будущего не вышло. Ему очень не понравился Ленин. Дмитрий Игоревич не до конца понял, что произошло. Вроде бы колдун вступил с Лениным в ментальную связь, но они не сошлись характерами. Но все равно колдун получил из Москвы танковую роту и несколько самолетов оружия. Свежеобученные водители передавили своими танками массу зевак, да тем дело и кончилось. Потом из социализма колдун все-таки выписался и учредил капитализм, за что получил от американцев бронетранспортеры и вертолетную эскадрилью. Потом он заскучал, а от скуки пошел войной на соседей. Да война как-то не получилась, затянулась, и вот уже лет 20 было непонятно, кто победил, да и вообще закончилась ли она, эта война. Дмитрий Игоревич не застал начала сих безобразий и привык к неопределенности этих мест. Его дело было птицы и только птицы. Орнитолог Дмитрий Игоревич занимался птицами всю жизнь, или почти всю, с юнацкого школьного кружка. Теперь он воспринимал их как гостей с родины, сограждан, прилетевших по необходимости вроде как в командировку. Дмитрий Игоревич служил на этой биостанции уже 10 лет. Он чувствовал себя в полной гармонии с этой каменистой пустыней, утыканной редкими деревцами, с берегом гигантского озера и отсутствием зимы и лета. Сейчас он перестал ездить домой. Родственники по очереди ушли из жизни. Квартиру он продал и после этого стал никому не нужен. А тут шли деньги от Организации Объединенных Наций, которая была представлена, кроме Дмитрия Игоревича и Пьера Робертовича, изрешеченным белым джипом с буквами «UN» на дверце. Букв, правда, уже никто не мог различить, да и джип съехал в кювет лет 10 назад. Дмитрий Игоревич вдруг сообразил, что за все эти годы не заглянул внутрь. Он совершенно не знал, вытащили людей оттуда или нет. А сейчас что смотреть? Вдруг расстроишься. Джип стоял в кювете, и к нему давно все привыкли. Дело было в привычке. Здесь ко всему надо было привыкнуть, а потом расслабить память и волю и плыть по реке времени. От одного сезона дождей до другого, когда эта река поднималась и затапливала всю долину до горизонта, и только холмы, на которых стоял поселок, возвышались над серой гладью. Здесь была то империя, то республика, но вечно окраина мира. Здесь все беды мира казались меньше приступа лихорадки, Дмитрий Игоревич поэтому не одобрял порывистого и стремительного Пшебышевского, которого прислали к нему метеорологом. Пшебышевский был настоящий пан, чует что, ругался по-польски и привез с собой карабин, с которым практиковался каждое утро. Три белых человека посреди пустыни жили в уединении. Они собирались за столом биостанции каждый вечер и молча смотрели телевизор. Пить было нельзя. Предшественники часто совершали эту ошибку и теряли человеческий облик уже через год. Нельзя тут было пить. Нельзя. Спивались стремительно. Алкоголь входил в какую-то реакцию с местной водой. Да и без всякой воды человек, не научившийся плыть по реке времени, одновременно оставаясь на месте, спивался за один сезон. Врач рассказывал про предыдущего метеоролога, которого после приступа белой горячки отправили вертолетом в столицу. Несчастный метеоролог вывернулся из рук санитара и выпрыгнул из кабины над пустыней. Поляк, хоть и изображал из себя Ливингстона, но принял правила игры. Поэтому три белых человека смотрели телевизор, перебирая каналы как собеседников, и пили чай из местной сонной травы. Потом врач возвращался в больницу, а Дмитрий Игоревич с метеорологом расходились по спальным комнатам биостанции. Сейчас метеоролог стрелял по банкам, а Дмитрий Игоревич про себя отметил, что он не промахнулся ни разу. Однако метеоролог перехватил его скептический взгляд и назидательно сказал: «А вы кракозябликами своими занимаетесь, да? Но если местные полезут, то только это и поможет». «А вам кажется, что это поможет?» Дмитрий Игоревич знал, что говорил. «Можно положить перед научной станцией 10 нападающих, а остальные 200 или 300 выбьют двери и полезут в окна. 5 лет назад тут началась большая война. Люди гибли не сотнями, а тысячами. Только тарахтел советский трактор, роя траншею под общую могилу. Тогда Дмитрий Игоревич впервые увидел настоящую реку крови. На холме подле биостанции победители резали побежденных, и кровь текла с вершины до подножия именно что рекой. Дмитрий Игоревич навсегда запомнил этот душный запах, который исходил от черной струящейся жидкости. Впрочем, получив подкрепление с юга, недорезанные отплатили противнику тем же. И снова тот же трактор «Беларусь» с ржавым отвалом выкопал траншею, куда свалили без счета тела. Чтобы прекратить это, врач пошел на поклон к колдуну, и они заперлись на сутки в больнице. Колдун вышел из больничного покоя, шатаясь, но с умиротворенным лицом. О чем он говорил с врачом, было непонятно, да и неважно. Бойня действительно прекратилась. Как-то они сидели у телевизора и вдруг увидели репортаж о беспорядках в столице. Это вызвало такое же странное ощущение, как звук собственного голоса в записи. Названия были узнаваемы, да и только. В столице произошли беспорядки, но даже им, давно живущим в этой стране, было невдомек, что к чему. «Я, честно говоря, — вдруг сказал давно молчавший врач, — избегаю разговоров о ретроспективной политике. И все потому, что она похожа на шахматы. Если одно государство навалится на другое, то, что бы ни случилось, все равно через несколько лет все забудут. Все может быть, кроме результата. Вот мы помним, как наши маленькие друзья, я говорю без иронии, местные жители невелики ростом, перерезали своих родственников, а потом выжившие ответили им тем же. 1 000 000 народу, по слухам, порешили. Однако ж европеец или американец, за исключением волонтеров Красного Креста, одних от других не отличит. А может, и наш волонтер не отличит. И этот пресловутый европеец не твердо знает даже то, как эти племена правильно пишутся. Общество цинично и готово простить все, если это произошло быстро, эффективно и эстетично. И общество смиряется со статус-кво. И в случае с нашими маленькими друзьями, зритель с удивлением узнает, что сначала одни резали других почем зря, а потом другие вырезали примерно столько же. При этом обыватель вдруг понимает, что не может отличить одних от других. Поэтому он бежит от этой темы. Соответственно, она не популярна и в медиа. «Неправда», — вмешался поляк. «Вы давно не были на родине, а я как раз тогда учился в Париже. И вся Франция только и делала, что обсуждала резню и ругала свое правительство, которое не мешало этим, ну, в общем, первым резать вторых, а вмешалось только, когда те перешли в контратаку». «Нет, нет», — возразил врач. «Одно дело слой, в котором вращался наш юный пылкий собеседник, а вот вникал ли во все это марсельский докер или пейзан-винодел из Шампани? Рабочий Рено, сдается мне, далеко не все того цвета, в который окрашены французские пейзани, и я не знаю, в какой цвет были раскрашены их школьные карты. Может, среди них есть и сгребающие стружки наши маленькие друзья, не знаю, конечно, наверняка. Что европейцы интересуются разными вещами, спору нет. Но вот скажите мне, положа руку на сердце, что долго мир помнил это дело? Сделай шаг в сторону. Многие страны охвачены были устойчивым и деятельным интересом к этим кровожадностям. Ну, пошумели, следствие закончено, забудьте. Но вы, сами того не заметив, ввели очень важный мотив. Вы сказали, что опоры высокие и красивые даже по европейским стандартам, а тхирвы маленькие и плюгавенькие. Это прекрасно, то есть, конечно, что резали, ужасно. А вот тот, кто красив и виден в телевизоре, всегда любим. Что бы ни делал, а плюгавенького будут бить, он плохо выглядит. Я исправно смотрел тогда не только в окно, но и в телевизор. И должен признаться, что картинка в CNN и Fox была такая, что отличить одних от других было невозможно. Может быть, в некоторых странах распространяли специальные таблицы для различения, но на экране, я клянусь, все мешалось. Были среди негров с калашниковыми и плюгавенькие, и красивые. Но, увы, все оказались в одной куче. Беда в общественном цинизме. Он интернационален. Можно, конечно, ввести постулат о том, что люди какой-нибудь национальности черствы, а какой-то душевно отзывчивы, но это нынче не модно. Мировое сообщество все переваривает. Пепел не стучит. Да и черт знает, чей он пепел, отца, сына, или вовсе сожгли ритуальную свинью на празднике совершеннолетия. Все это укрепляет меня в мизантропии, а уж в скепсисе к идеалам цивилизации, рожденной французской революцией, и подавно. Впрочем, у всякого нормального исследователя есть сомнения в идеальности мира, особенно если входишь в него с самого начала, получая по заднице от акушера. Метеоролог не выдержал и ушел упражняться в стрельбе. «Напрасно вы так», — сказал Дмитрий Игоревич. «У него ведь переходный период. Чем раньше кончится, тем лучше. Он ведь еще живет мыслями о возвращении. Все его ружья и ковбойские желания, вся его философия фронтира лишь для того, чтобы вернуться в Варшаву и гулять с красивой женщиной по парку Лазенки, не хвастаясь вслух, а лишь сурово намекая на свою Африку. Чем раньше наш маленький Томик поймет, что отсюда нет возврата, тем лучше». Колдун пришел, когда стемнело, в своей длинной рубашке. Ею костюм и ограничивался. Все остальное составляли десятки амулетов. Колдун был обвешан ими, как новогодняя елка. Сначала он долго говорил на своем ломаном английском о разных глупостях, рассказал какой-то местный анекдот, довольно запутанный, но белые люди вежливо улыбнулись. Наконец он приступил к главному, и оказалось, что колдун пришел жаловаться на птиц. Он сказал, что птицы опять уничтожили весь урожай, и чаша терпения его народов переполнена. Это нужно возместить. Дмитрий Игоревич, как ответственный за птиц, только пожал плечами. «Объединенные нации уже присылали муку», — отвечал он. «Муку, пищевой концентрат, сгущенное молоко и сахар, Но колдун только махнул рукой. Ему сказал он, нет дела до наций. Он говорит об ответственности птиц. Дмитрию Игоревичу нужно было внушить птицам, что они неправы и должны понести наказание, а также искупить вину. Птицы прилетали с севера, с его родины, и ответственным за них был он. Врач молчал, он понимал, что с колдуном не сладить. Метеоролог начал было привставать. Возмущение переполняло его, но гость не обратил на это внимания. Когда старик окончательно надоел пану Пшебышевскому, тот схватил колдуна за рукав рубашки. Вот это была ошибка. Это была ужасная ошибка. И Дмитрий Игоревич предпочел отвести глаза. Колдун только помахал у метеоролога перед лицом пучком травы, и несчастный пан Пшебышевский зашелся в страшном кашле. Да, птицы должны были ответить. «Ладно», — сказал колдун, — «если ты не хочешь сделать это сам, дай мне говорить с птицами, когда они прилетят». «Конечно», — поклонился Дмитрий Игоревич. «Обязательно. Какой вопрос?» «Но если ваши птицы не согласятся, мы будем мстить всему их роду». «Это очень печально». Дмитрий Игоревич был вежлив, а врач только качал в тоске головой. «Месть», — подумал он. «Месть тут дело привычное. Совсем не то, что мы понимаем под этим словом. Здесь, на этой забытой богом земле, нет никакой итальянской горячности и стрельбы между людьми в смешных шляпах. Это не кавказские кровники. Тут это делается попросту. Семья вырезает другую семью, включая грудных детей, а потом спокойно садится и доедает за убитыми еще не остывшую пшеничную похлебку. А тут еще месть птицам». Дмитрий Игоревич на миг представил себе эту картину. Несколько племен пускаются в путь, распевая боевые песни. По пути их количество увеличивается. Они пересекают море и высаживаются в Европе. Методично и бесшумно, питаясь отбросами, они распространяются по континенту, разоряя птичьи гнезда. Это особый невидимый мир, который проникает в европейскую цивилизацию как зараза. А европейцы не видят неприметных людей в рванье, что повсеместно истребляют птиц, совершая ту месть, о которой говорил колдун. Но нет, конечно, никто из них не дойдет, не доплывет до русских равнин и польских лесов. Бояться особо нечего. Бояться было нечего, но наутро пан Пшебышевский не вышел из своей комнаты. Сначала все напоминало грипп, но потом у метеоролога начался необычный жар. Тут же пришел врач, и по выражению его лица Дмитрий Игоревич понял, что дело совсем плохо. Сходили к колдуну, да тот засмеялся им в лицо. Когда они возвращались, врач непривычно дрожащим голосом сказал: «А вам не приходило в голову, Дмитрий Игоревич, что наш колдун удивительно похож на настоящего Бога, нашего ветхозаветного Бога? Он жесток, и при этом непонятно жесток. От него нельзя уберечься, как нельзя уберечься Иову от гибели своих родственников и нищеты». Орнитолог тогда ничего не ответил. Не ответил и на утро, потому что думал о гибели романтики. «Поки мы живем, еще Польска не сгинела, пока ми...» А метеоролог умер, а вместе с ним и часть Польши, и часть их мира. Вернее, одна треть. Они похоронили поляка через два дня. Вертолет мог прилететь разве что через месяц, и то, если не помешают дожди. А пока врач и Дмитрий Игоревич раздали местным женщинам муку, чтобы они свершили свой погребальный обряд. Как ни странно, даров никто не взял. И пан Пшебышевский лег в африканский суглинок лишь под молитву, прочитанную врачом. Дмитрий Игоревич молчал, а про себя подумал с грустью. «Вот они, ляхи! Ай-яй, сынку, помогли тебе твои ружья!» Но вот прилетели птицы с севера. С каждым днем их прилетало все больше, и Дмитрий Игоревич весь был погружен в работу. Он описывал уже окольцованных птиц, взвешивал их на пищавших безумолку электронных весах, дул им в затылок ероши перышки, чтобы узнать возраст, и совсем потерял счет дням. Поэтому он не сразу понял, что говорит ему вечером Пьер Робертович. «А что? Что с могилой?» Оказалось, что могила метеоролога пуста. Даже не сжившись с Африкой так, как Пьер Робертович, Дмитрий Игоревич понял, что это конец. Колдун придумал для развлечения что-то, что гораздо хуже его доморощенного социализма и капитализма. И точно, когда они вышли к берегу озера, то увидели своего товарища. Мертвый пан Пшебышевский ходил по берегу и кормил птиц своим мясом. Метеоролог отщипывал у себя сбоку что-то, и птицы радостно семенили к нему. Врач и орнитолог смотрели на озеро, которое было покрыто пернатым народом. Задул холодный ветер с гор, и птицы сотнями начали подниматься. Правда, некоторые падали обратно, едва взлетев. Даже издали было видно, какие они больные.